342. Человеку, занятому собой, труднее достичь общения, чем верблюду пролезть в угольное ушко. Утром посвящение учителю мысли, когда сознание еще свободно от мыслей земных, имеет решающее значение для утверждения восприятий и установки созвучия. Именно этим путем настраивается приемник сознания. Когда сторонние мысли уже затемнили экран восприятия воспринимающего, чистота созвучия нарушается. Мысль высшая получается с примесью. И становится тогда уже невозможно отделить мысли свои от мысли учителя. Обостренность чувств поможет острому распознаванию личного от высшего. Полное предание себя учителю, хотя бы в эти моменты, становится неизбежным, если твердо решение результатов достичь. И когда в сознании нет своего, мое его наполняет. Слияние сознания предполагает отрешение от себя. Тот, кто тащит самость свою на престол общения, в слиянии не преуспеет. Луч учителя падает на экран сознания, не занятый фантомами личного мира. Образы высшего мира накладывает на него, и восприятие идет беспрепятственно. Когда оно началось правильно, то остается забота процесс не нарушать постоянными вторжениями окружающих обычно мыслей, которые яро и упорно стремятся ворваться в поле сознания и заполнить его целиком. Зоркость и настороженность при этом требуются усилены. И мысли эти можно тотчас же выбрасывать, как только они появляются. Их можно увидеть, но задерживаться на них нельзя. Они, как зеваки за забором, могут остановиться и глазеть, но за ограду не впускаются, ибо вход для них заперт. Но все же лучше уйти внутрь дома духа и запереть двери, тогда и прохожие зеваки уже не страшны. Процесс восприятия можно детализировать и углублять без конца. В основе его лежит полная, отрешенная от своего обычного «я» сосредоточенность. Надо понять, что путь отрешения от себя, от своего обычного мира мыслей и чувств, есть условие правильного пребывания в мире тонком, и особенно после смерти. Иначе не вырваться из круга безысходности. Личному нет места в космическом. Но от личного надо учиться отрешаться на земле. Ибо там, где сознание движется по колеям, прорытым в пространстве во время земной жизни, очень трудно менять обычное, привычное направление. Это надо научиться делать здесь, на земле, прорывая в пространстве каналы устремления духа, по которым легко и свободно можно будет двигаться после смерти. Если эти каналы высшего устремления мысли не созданы, дух будет топтаться на месте, в замкнутом круге личного мира, из которого выхода нет. По каналам устремления, прорытым в пространстве при жизни земной, устремляется дух в сферы высших миров. Потому говорю, стремитесь не когда-то и где-то потом, но именно ныне, сейчас, когда воля ваша свободна, и здесь может утвердить общение с высшим миром. Общение с учителем устанавливается сознательно. Решающее значение при переходе в мир тонкий имеет. Отнесемся к нему сознательно и полносердечно. Все сердце, все силы, всю силу сущности вкладывая в процесс общения.